те дни мы звали себя сыновьями медведя и сыновьями волка, и медведь с волком были нашими тотемами. Это было еще до нашего переселения к югу, когда мы слились с сыновьями рощ и научили их нашим тотемам и сказаниям. Да, тот, кто был Кашьяпой, кто был Пурурвасом, на самом деле был нашим хромым богом-кузнецом, ковавшим железо, которого мы несли с собой во время наших переселений. А жители юга и жители востока, сыновья шеста, сыновья огненного лука и огненной дощечки, давали ему новые имена и поклонялись ему. Но повесть эта слишком длинна, хоть я был бы рад рассказать о трилистнике жизни, которым Сигмунд воскресил Синьфьотли, ибо это индийская сома, священный грааль короля Артура. Это, ну, довольно, довольно. Сигмунд и Синьфьотли – герои древнескандинавских и древнеисландских преданий о роде вальсунгов. Сома – божественная влага в индийской мифологии. Это понятие не имеет ничего общего с легендой о чаше Грааля, которая вплелась в кельтские предания о британском вожде Артариксе, VI век нашей эры, короле Артуре, сказочном герое многочисленных рыцарских романов, возникших первоначально на территории средневековой Франции. И все же, когда я спокойно взвешиваю то, о чем рассказал вам, я прихожу к заключению, что лучшим в жизни, во всех жизнях, для меня и для всех мужчин, была женщина. Остается женщина и будет женщина до тех пор, пока в небесах горят звезды и сменяются созвездия. Более великой, чем наш труд и наше дерзновение, больше нашей изобретательности и полета воображения, более великой, чем битва, созерцание звезд и таинство веры, самой великой всегда была женщина. Хоть она пела мне лживые песни и приковывала мои ноги к земле, и отвлекала от звезд мой взгляд, чтобы я смотрел на нее, она, хранительница жизни, матерь земли, дарила мне мои лучшие дни и ночи и долгие годы. Даже таинству я придавал ее облик. И, рисуя карту звездного неба, поместил ее среди звезд. Все мои труды и изобретения вели к ней. Все мои далекие видения кончались ею. Когда я создал огненный лук и огненную дощечку, я создал их для нее. Ради нее, хоть я и не знал этого, строил я ловушку с колом для саблезубого. Ради нее укрощал лошадей, убивал мамонтов и гнал своих оленей к югу, уходя от наступающего ледника. Ради нее я жал дикий рис, одомашнивал ячмень, пшеницу и кукурузу. Ради нее и ради будущих ее детей я умирал на вершинах деревьев, отбивался от врагов у входа в пещеру, выдерживал осаду за глиняными стенами. Ради нее я поместил в небе 12 знаков. Ей молился я, когда склонялся перед 10 нефритовыми камнями, видя в них месяцы плодородия. И всегда женщина льнула к земле, подобно матери куропатки, укрывающей своих птенцов. И всегда моя тяга к скитаниям увлекала меня на сияющие пути. Но всегда мои звездные тропы приводили к ней, вечной и единственной, к той женщине, чьи объятия так влекли меня, что в них я забывал о звездах.